Женские роли. Дальше у нас очень интересная история. История про женские роли. Подумайте, в каких ролях себя может проявлять женщина в отношениях с мужчиной. Есть идеи? Обычно, когда я задаю этот вопрос участницам тренинга, они включают свое воображение на полную катушку. Чего только не придумывают. И роль друга, и роль свой пацан, и бабушка, и подружка. И на самом деле женщина в отношениях с мужчиной может проявлять себя только в четырех ролях. Мама, жена, она же друг, партнер, товарищ и брат по партии, любовница и дочка. В идеале каждая женщина должна совмещать все эти роли, проявляя то одну, то другую по ситуации. И я искренне желаю вам, чтобы вы могли легко и расслабленно играть эти роли в отношениях, получать от них удовольствие и давать мужчине то качество энергии, в котором он сейчас нуждается. Кстати говоря, умение давать мужчине то качество энергии, в котором он сейчас нуждается, говорит о высоком качестве самой женщины. И нам с вами надо обязательно освоить все четыре роли, потому что мужчина на пути к своей реализации, а следовательно и успеху, нуждается в каждой нашей женской ипостаси. И он либо получит ее от нас, либо найдет на стороне, либо никогда не преуспеет. Теперь давайте мы с вами посмотрим, в какую ловушку мы попадаем здесь. Как формируются роли? Идеальный вариант. Мама — ваша мама, папа — ваш папа, дочь — вы. Итак, сначала мы с мамой в полном контакте, в полном счастье. Мама для нас — внешняя вселенная. Мы в утробе, и все хорошо, просто замечательно. Затем мы рождаемся, мы уже не в утробе. Физически мы уже отделены от мамы, но все равно находимся в полном с ней симбиозе. Папа в это время воспринимается как существо эфемерное, на заднем плане. Ходит где-то, шумит, гремит, ворчит или еще что-нибудь делает. Но нас это никак не касается, потому что мы вместе с мамой. Проходит время, и в нашей жизни, в жизни каждой девочки, примерно с 3 до 5 лет, появляется первый мужчина. Кто этот наш первый мужчина, как вы думаете? Конечно, папа. В этот период для девочки папа — это Бог. Этот период называется эдипальная стадия развития. Это одна из стадий психосексуального развития, которую обязательно проходит каждый ребенок, так же, как учится ходить или говорить. Через него проходят не только девочки, но и мальчики. Они испытывают такую же любовь к маме, как и девочки к папе, и также пытаются завоевать маму, оттесняя при этом папу. Только у девочек это проявляется с 3 до 5 лет, а у мальчиков с 4 до 6 лет. Те из вас, у кого есть дочки, знают уже то, о чем я рассказываю. Проходили через это и наверняка до сих пор помнят то время, когда чувствовали себя немного лишней. Итак, в этот период мы отделяемся от мамы и обращаем свой взор на папу. А обратив свой взор на папу, мы начинаем кампанию по его завоевыванию. Выбираем всегда папу, ходим в сад только с папой. Советуемся только с папой, залазим к нему на руки, кокетничаем, а когда в наш тандем пытается влиться мама, мы говорим: «Мама, уйди». Как в этой ситуации должна себя вести идеальная мама? Идеальная мама должна принимать такое поведение дочери, потому что она уверена, что ее муж с ней. Она говорит: «Я вижу, тебе нравится наш папа. Супер, мне он тоже нравится. Ты можешь его любить, я тоже его обожаю. Он самый лучший мужчина в жизни, он красавец просто». И она это говорит искренне, по-доброму, а не из конкуренции, не из желания задавить или запретить. Таким образом, вы, девочка, всегда чувствуете поддержку мамы. Вы обращаете свой взор к папе, но опираетесь при этом на маму. Что в это время должен делать папа? Папа должен давать дочери подтверждение. «Да, я вижу тебя, ты очень красивая, обаятельная и привлекательная девочка. Супер!» Но при этом всегда выбирать маму. То есть папа не должен вовлекаться в дочку. Папа вовлечен в маму. Он принимает стремление своей дочери к себе, но при этом его собственный импульс направлен не на дочь, а на маму. Он выбирает маму и демонстрирует это своей дочери. И в этой идеальной ситуации Девочка получает разрешение быть любовницей. И она вырастает с идеей, что она очень красивая и очень привлекательная, потому что она папе нравится. Она вырастает с идеей, что она хорошая дочь, потому что у мамы с ней нет проблем, и у папы с ней нет проблем, все счастливы. Все радуются тому, какая она классная, красивая, какая она сексуальная и какая она живая. При этом ее мама находится в состоянии счастья. У нее с папой нет проблем. Дочка видит это и утверждается в том, что женой быть хорошо, потому что самый классный мужчина достается именно ей. Также дочка видит, что мама любит ее, что маме нравится быть мамой. Она не страдает от того, что она ее мама, а значит, мамой тоже быть хорошо. Таким образом, у девочки закладываются все четыре роли. Все четыре роли она принимает. И когда она подрастает, она проявляет все эти роли по ситуации. Конфликта нет. Как формируются роли? Реальный вариант. Теперь скажите, видели ли вы где-нибудь такие идеальные семьи? К сожалению для нас и, к счастью для психоаналитиков, папа в этот период превращается в объект, за который идет битва, потому что мама дочку не поддерживает, и папа вообще не понимает, что ему делать и как ему себя вести, не знает, кого выбрать. Первый вариант. Допустим, папа выбирает дочь. Тогда девочка думает: «Я особенная, я лучшая, я самая красивая, я самая уникальная, я самая удивительная, потому что меня папа выбрал». И кто у нас при этом вырастет? Хорошая любовница. Вы понимаете, о ком я говорю? Вы видели таких женщин? Женщина-приз, папина дочка. При этом мама мешает. Если мама проявляет сопротивление и не дает ей любить папу, она становится мамой со знаком минус. То есть мама становится для дочки плохой, потому что она мешает ей любить папу, все время встревает и постоянно чем-то недовольна. Но это еще не все. При таком раскладе у девочки формируется убеждение: мама — жена, но папа-то выбрал меня, а значит, любовница — это хорошо, а жена — это плохо. Как вам такая установка для жизни? И что мы получаем? Что при таком развитии событий у девочки, будущей женщины, роли мамы и жены уходят в минус. Эти роли подсознательно расцениваются как плохие, а роли любовницы и дочки — в плюс, и активно используются уже во взрослой жизни. Как проявляется женщина первого варианта в реальной взрослой жизни? Женщина, имеющая роли любовницы и дочки в плюсе, а жены и мамы в минусе — это классическая содержанка. Это женщина, которая ухаживает за собой и постоянно себя улучшает. Ей же удовольствие нужно дарить. Это лапочка, которая находит себе богатого папика, с которым поначалу хочет быть всю жизнь. Но идея, что она будет ему варить борщ, ухаживать за ним, лечить его болезни, потому что возраст берет свое, приводит ее в шок. Она ждет от мужчины удовольствий, наслаждений. Она для этого создана. Она дарит мужчине удовольствие и легко под него подстраивается. Идеальная любовница. Она существует в жизни мужчины параллельно с его семьей, и подсознательно ее вполне устраивает такое положение. Почему? Ведь раз есть жена, мужчина гарантированно не придет к ней со своими проблемами. Но сознательно она находится в страданиях, думая, что ей нужна семья, что нужно рожать детей. Я общалась с такой женщиной. Она была замужем за своим ровесником. Довольно хороший был муж. Но ей чего-то сильно не хватало в браке. Как-то скучно было, и муж был для нее недостаточно авторитетен. Как-то она познакомилась с очень богатым мужчиной, который ее был лет на 20 старше. У них начались интимные отношения. Она ушла из семьи, не смогла быть с мужем и любовником одновременно и забеременела от него. Он женат, живет в семье, но она все равно родила ему ребенка и теперь живет одна с ребенком. На полном его обеспечении, а он время от времени появляется у нее, довольно редко уже. Она периодически страдает, мучается, хочет, чтобы он был с ней всегда, но так уж сложилась ее жизнь. Если бы она хотела себе мужа, она бы либо не связала свою судьбу с этим мужчиной, либо уже рассталась с ним и нашла себе мужа. Второй вариант. Папа также выбирает дочь. Но мама при этом не борется за папу. Она сдается, чувствуя себя лишней. Просто стоит где-то в стороне. Папа при этом проводит время с дочкой, ездит с ней в магазин и что-то покупает. У них какие-то свои дела, в которые они маму не посвящают. Свои тайны, а мама продолжает стоять на обочине. Знакома кому-нибудь из вас такая ситуация? Те, у кого есть девочки, которые уже переросли этот возраст, могут апеллировать не только к своему детскому опыту, но и вспоминать своих дочерей, как это у них происходило. Но на самом деле мы, конечно, сейчас анализируем свои роли, откуда они взялись и кем мы с удовольствием являемся, а кем мы не являемся в этой жизни. Сейчас нам с вами все станет понятно, откуда мы родом. Итак, папа выбрал дочку, мама сдалась, мама — жертва. У девочки возникает установка. «Мама такая хорошая, а я плохая». У нее возникает сильное чувство вины. Почему? Потому что она видит, что мама страдает. Девочка подсознательно винит себя в этом. Понятно? Благодаря такому раскладу у девочки формируется убеждение. Дочь — это плохо, мама — это хорошо. Жена — это не очень хорошо, скорее даже плохо. А любовница, поскольку папа все-таки ее выбрал, — это хорошо. Женщина второго варианта в реальной жизни проявляется так. Она легко усыновляет мужчин и других людей, встречающихся на жизненном пути, потому что в ней очень развито материнское начало. Своим детям она тоже уделяет много внимания, но не обязательно занимается ими лично. Что это значит? Она может нанять няню, которая будет заниматься с ее ребенком. Сама же будет полностью обеспечивать всю финансовую сторону, будет давать ребенку все, в чем он нуждается, будет решать все проблемы, которые возникают, и то время, которое она решит посвятить ребенку, будет проводить с ним в близком контакте, полностью включаясь в роль мамы, но без гиперопеки. При этом ей катастрофически не хватает инфантильности. Она скучает по роли дочки. Ей ее не достает, но включиться в нее она либо не может, либо может, но очень ненадолго. Сознательно, усилием воли. И очень быстро из нее выходит в привычное состояние. Находиться замужем ей тяжеловато. Не хватает романтики, гуляний под луной, удовольствий, наслаждений. Она чувствует себя сразу постаревшей, скучной, неинтересной. Это женщина, которая входит в отношения с мужчиной примерно года на два. Потом ей эти отношения надоедают, и она меняет экспозицию. Третий вариант. Если папа выбирает маму, у девочки складывается убеждение. «Мама хорошая для папы женщина, я проиграла. Мама просто богиня всемогущая. А я никто и ничто. Быть мамой и женой — это хорошо, а любовницей и дочерью — просто отвратительно». Но это только в том случае, если мама хорошо относится к дочке, и дочка приняла победу мамы. Женщина третьего варианта — это очень хорошая жена, от которой муж, скорее всего, будет гулять к любовнице. Она надежная, преданная, хозяйственная, очень надежная, и она прекрасная мать их детей. При этом ее не надо спасать, на нее всегда в трудную минуту можно положиться. Если что, она мобилизуется и порвет весь мир. Мужчина в этот момент даже может пойти покурить. Если что, она сама все сделает. Но при этом сексуальность спит, и особенно ждать от нее удовольствия и наслаждений не приходится. Секс для нее — это супружеский долг, но не особенно понятно, зачем он нужен. Я, конечно, утрирую, сексуальность может быть немного приоткрыта, все-таки современное поколение более раскрепощено, чем предыдущее. И женщина третьего варианта может получать удовольствие от секса, но без фанатизма. Для нее главное, чтобы в доме был порядок, когда все накормлены, напоены, все чисто, чтобы режим дня соблюдался, и если ссоры, то по расписанию. Четвертый вариант. Если же девочка не смирилась с победой мамы, четвертый вариант, у нее возникает агрессия на нее, а значит формируется убеждение, что мама — это плохо. Она злится на мать, воюет с ней и в итоге воспринимает эту роль как негативную. А сама, убежденная в своей правоте и праведном гневе, считает себя хорошей и невинно пострадавшей. Так что роль дочери формируется со знаком «плюс». а роли жены и любовницы получают такую же окраску, как и в предыдущем варианте. Жена хорошо, любовница плохо. Четвертый вариант распределения ролей встречается довольно редко, но встречается. Женщина четвертого варианта – это женщина, которую всегда нужно опекать и спасать. Но она жена, она преданная, заботливая, но весьма инфантильная. Муза такая. Недавно я встречалась с такой женщиной. Она 15 лет замужем. У нее абсолютно не проявлена сексуальность. Любовница в жирном минусе. Она пребывает в состоянии девочки. Ее муж куда-то ведет, а она верно следует за ним. Такая послушная и очень преданная женщина. Очень хорошая жена, которая живет без наслаждений и удовольствий. И у нее нет детей. Она думает, что очень хочет иметь детей, но у нее не получается забеременеть. Посмотрите, чем отличается предпоследний и последний вариант. Папа в обоих случаях выбирает маму. А в чем разница? Правильно, в отношении дочери к этому. Дочь либо за, либо против этого. Теперь подумайте и скажите себе, где вы находитесь в этих вариациях. Если вы нашли в себе проявление нескольких вариаций, выберите главную, которая наиболее преобладает в вас. Какую роль в отношениях с мужчиной вы играете, а какую нет? С чем это связано? Не приукрашивайте, не оправдывайтесь, скажите себе честно, как есть. Вы поймите, мы все с вами где-то в этой матрице. Но не все-все, 1% вне ее. Бывают редкие исключительные семьи, в которых этот период прошел гладко, и девочка впоследствии проявляет себя спокойно во всех ролях. Во всех же остальных семьях, сами знаете как. Если вам сложно самостоятельно разобраться в перипетиях вашей семейной истории и ваших ролевых предпочтений, добро пожаловать в наш центр «Альтернатива» на тренинг по 4 ролям. Мы вам обязательно поможем. Основные конфликты. Вспомните описание разных вариантов развития отношений между папой, мамой и дочкой. Во всех этих вариантах присутствует конфликт. Либо мама-дочка, либо жена-любовница. Заметили? Хорошо. На данном этапе ваша задача разобраться в себе. Понять, какие роли у вас в плюсе, а какие в минусе. Почему это важно? Потому что, например, если у женщины роль мамы в минусе, она может подсознательно, а то и сознательно не хотеть иметь детей. И если у нее все-таки рождаются дети, у нее начинаются большие проблемы в отношениях, потому что на роль мамы она вообще не подписывалась. Она согласна быть дочкой, а мамой нет. Поэтому, когда ее ребенок подрастает, она снова становится ребенком. У кого такая мама? Кто мама своей маме? Если у женщины роль жены в минусе, а любовницы в плюсе, она разными способами будет избегать брака, встречаясь только с женатыми мужчинами или теми, которые не хотят создавать семью. Мужчины же, которые будут стремиться к серьезным отношениям с ней, будут восприниматься как вариант занудными, скучными, неподходящими и так далее. Почему? Потому что когда любовница входит в роль жены, ей там очень скучно, очень тесно. Ей так обыденно и рутинно эта роль, что находиться в ней она долго не может. Либо еще один вариант развития событий. Женщина, наоборот, вроде бы и будет всей душой стремиться к семейным отношениям, но мужчины будут почему-то выбирать ее только на роль любовницы. Если у женщины роли матери и жены в плюсе, раскручивать ее на роль любовницы, провоцировать на встречи бессмысленно. На ней нужно сразу жениться. Ходить играться с кем-то, флиртовать, кокетничать — все это для нее скучно и утомительно. И если ей встречается мужчина, который ждет от нее проявления любовницы, дочки, отношения с ним не складываются. Я уже говорила о том, что в идеале мама должна поддерживать дочку в ее стремлении завоевать папу. А папа, холя или лея дочку, выбирать как женщину должен все-таки маму. В этом случае эдипальный период развития проходит оптимально. Однако в большинстве семей, к сожалению, все происходит по-другому. И в итоге проблема уже взрослой дочки проявляется в том, что все ее отношения — это своеобразные любовные треугольники. Либо она любовница, то есть ей нужна женщина, жена, мужчину, который она будет любить. Либо она жена, любит своего мужа, но при этом ей нужна какая-то другая женщина, которая будет им увлечена, то есть любовница, присутствие которой будет ее бодрить. Что еще может быть? Так, например, во втором и особенно в третьем варианте у женщины очень сильно развит архетип мамы. В связи с этим в ней будет преобладать тенденция все решать за мужчину, да и вообще за всех, холить и лелеять его как сыночка, руководить им, наказывать и поощрять. Естественно, что при таком наборе качеств этой женщине на ее пути будут встречаться мужчины-сыночки, инфантильные, любящие полежать на диванчике, прекрасно чувствующие себя за широкой женской спиной. Женщина же, у которой роль мамы в минусе, а жены в плюсе, проявляется так. Когда у мужчины возникнут проблемы, такая женщина не будет его спасать, но она преданно будет находиться с ним, неся свой крест. Надо ужать бюджет? Ужмем. Вот ее позиция. Она сделает то, что просит муж, но сама зарабатывать деньги не пойдет. Нечем кормить детей? Будем сидеть на воде и хлебе. Дети пойдут в школу, их там покормят. Мы малоимущая семья. Она вместе с мужчиной будет стойко переносить тяготы семейной жизни, ожидая, когда муж разрешит все проблемы и так далее. Что делать? Оптимальный вариант — проработать базовый конфликт с психологом, индивидуально или на тренинге. Почему я так часто об этом говорю? Дело в том, что как бы вам и мне не хотелось, от прослушивания книги конфликт не исчезнет. Вы столько лет жили с ним, жили в нем, одномоментно от него избавиться просто нереально, к сожалению. А избавиться постепенно — реально. Чего я вам и желаю.